Говорил Дронов, глядя в угол комнаты. Косенькие глазки его искали там чего-то. Он как будто дремал. Все-таки это полезное учреждение, Дума, то есть Конституция. Отлично обнаруживает подлинные намерения и дела наиболее солидных граждан, а вот не солидные, как мы с тобой. И, прервав ворчливую речь, он заговорил деловито. Если земля и дом Варвары заложены за 20 тысяч, значит, они стоят, наверное, вдвое дороже. Это надо бы напомнить. Цены на землю быстро растут. Он стал развивать какой-то сложный план залога под вторую закладную, но Самгин слушал его невнимательно, думая, как легко и катастрофически обидно разрушились его вчерашние мечты. Может быть, Иван жульничает вместе с этим Семидубовым? Эта догадка не могла утешить, а фамилия покупателя напомнила снова Семь. Дронов посидел еще минут 5 и вдруг исчез, даже не простясь. «Дом надо продать», — напомнил себе Клим Иванович, и, закрыв глаза, стал тихонько сквозь зубы насвистывать романс «Я не сержусь», думая о Варваре и Стратонове. Свинство. Дронов возился с продажей дома больше месяца. За это время Самгин успел утвердиться в правах наследника, ввестись во владение, закончить план повести и даже продать часть вещей, ненужных ему, костюмы Варвары и мебель. Дронов даже похудел. Почти каждый день он являлся перед Самгиным полупьяный, раздраженный, озлобленный, пил белое вино и рассказывал диковинные факты жульничества. Состязание жуликов. Не зря брат московские жулики славится. Как Варвару нагрели с этой идиотской закладной, черт их души возьми! Не брезглив я, не злой человек, а все-таки будь моя власть, я бы половину московских жителей в Сибирь перевез, в Якутку, в Камчатку, вообще в глухие места. Пускай там сукины дети жрут друг друга, оттуда в Европы никакой вопль не долетит. Самгин слушал эту пьяную болтовню почти равнодушно. Он был уверен, что возмущение Ивана жуликами имеет целью подготовить его к примирению с жульничеством самого Дронова. Он очень удивился, когда Иван пришел красный, потный, встал перед ним и торжественно объявил: «Сделано! За 32! Имеешь 12600 наличными и 2 векселя, по 3 на полгода и на год. С мясом вырвал». Он сел в кресло, вытирая платком потное лицо, отдуваясь. «Жарко. Вот кмарт. Продал держателю закладной. Можно бы взять 40 тысяч. И даже с половиной. Но вот, посмотри-ка копию закладной, какие в ней узелки-то завязаны». Он бросил на стол какую-то бумагу, но обрадованный Самгин, поддев ее разрезным ножом, подал ему: «Не надо, не хочу». Дронов прищурился, посмотрел на него и пробормотал: «Жест ничего, добропорядочный, ну ладно, а за эту возьму ты мне дашь 1000, возьми хоть 2». «Вот как мы!» — усмехнулся Дронов. «Мне, чудак, и 1000 много, это я по дружбе хватил 1000. Значит, получим деньги и домой, я соскучился по Тоське. Ты попроси ее квартиру тебе найти и устроить, она любит гнезда ведь, неудачно вьет». Он дважды чихнул и спросил сам себя: «Простудился, что ли?» Чихая, он, видимо, спугнул свое оживление. Лицо его скучно осунулось, крепко вытирая широкий нос, крякнул, затем продолжал, размышляя, оценивая: «Очень помог мне Семидубов. Лег в больницу, аппендицит у него, лежит и философствует в ожидании операции». Философия Семидубова не интересовала Самгина. Но из любезности он спросил, кто такой Семидубов. Дронов вдруг стер ладонью скуку с лица, широко улыбаясь, сверкнул золотом клыков. «Он интересный. Как-то у вас называется? Кандидат на судебные должности, что ли?» Кончив университет, он тот же год сел на скамью подсудимых по обвинению в продаже водопроводных труб. Лежали на театральной площади трубы. Он видит, что лежат они бесполезно, но и продал кому-то, кто нуждался в трубах. Замечательный. Посадили его на полгода, что ли. Вышел. Стал в карты играть. Играет счастливо, но не шулер. Я познакомился с ним года 2 тому назад. Проиграл ему 1300. Все, что был. Конечно, расстроился. А он говорит, возьмите рублей 500 у меня, продолжим. Мне, говорю, платить нечем. А зачем платить? Я играю для удовольствия. Человек, я холостой, деньги меня любят. Третьего дня в 42 минуты 17 тысяч выиграл. Я, знаешь, взял, отыгрался, даже 65 рублей выиграл. Поблагодарил, и теперь играю с ним только в преферанс да в винт помаленькой. Рассказывал Дронов с удовольствием, почти не угашая улыбку на скуластом лице. Пестрая мы нация, Клим Иванович, чудковатая нация, — продолжал Дронов, помолчав, потише, задумчивее. Снял шапку с колена, положил ее на стол и, задев лампу, едва не опрокинул ее. Удивительные люди водятся у нас, и много их, и всем некуда себя сунуть. Ну, в революцию. Вот прошумела она, усмехнулась, да и нет ее. Ты скажешь, будет, не спорю. По всем видимостям будет. Но мужичок очень напуган. Организаторов революции частью истребили, частью припрятали в каторгу, и многие и сами спрятались. Он посмотрел на Самгина и докончил. Впрочем, чего это я тебе говорю, сам все знаешь. Самгин молча наклонил голову, и Иван, помолчав, сказал, как бы извиняясь. Да, конечно. Семидубов этот фигура мутная, черт его знает, зачем нужны такие. Иной раз я себя спрашиваю, не похож ли я на него. Клим Иванович Самгин внутренно и брезгливо поморщился. Кажется, еще одна исповедь. Но Дронов сказал. Меня Тоська научила думать о самом себе правдиво, без прикрас. И предложил. К Яру поедем. Самгин отказался. — Ну, в художественное сегодня дно тоже не хочешь. А мне нравится эта наивнейшая штука. Барон там очень намекающий. Рядился, а ни к чему не пригодился. Но я пошел. Уходя, он неодобрительно отметил. — Куришь ты, да страх врагам, как головня дымишься. Клим Иванович Самгин, поправив очки, взглянул на гостя подозрительно. И даже озлобленно, а когда Дронов исчез, поставил его рядом с Лютовым и Тагильским. Такой же, изломанный, двоедушный, хитрый, бесчестный. Боится быть понятым и притворяется искренним. Ведь это друзья, но способен быть только слугой. Покончив на этом с Дроновым, он вызвал мечту вчерашнего дня. Это легко было сделать. Перед ним на столе лежал листок почтовой бумаги, и на нем мелким, но четким почерком было написано. Заострить отношения Безбедова к Марине, сделать его менее идиотом, придав настроению вульгарную революционность, развернуть его роман. Любимая им, хитрая, холодная к нему девчонка, он интересен ей как единственный наследник богатой тетки, показать родение хлыстов. Перед ним встала дородная, обнаженная женщина, и еще раз Самгин сердито подумал, что, наверное, она хотела, чтобы он взял ее. В любовнице Дронова есть сходство с Мариной, такая же стройная, здоровая. Научила думать о самом себе правдиво. Что это значит? О себе человек всегда правдиво думает. Покуривая, он снова стал читать план и нашел, что... Нет... Нельзя давать слишком много улик против Безбедова, но необходимо, чтобы он знал какие-то Маринины тайны. Этим знанием и будет оправдано убийство Безбедова как свидетеля, способного указать людей, которым Марина мешала жить. Уже после Парижа он незаметно для себя начал вспоминать о Марине враждебно, и враждебность постепенно становилась сильнее. «Что внесла эта женщина в мою жизнь?» — нередко спрашивал он. И находил, что она подорвала, пошатнула его представление о самом себе. Ее таинственная смерть не сделала его участником громкого уголовного процесса Это только потому, что умер без бедов. Участие на суде в качестве свидетеля могло бы кончиться для него крайне печально. Обвинитель воспользовался бы его прошлым, а там арест, тюрьма, участие в московском восстании, конечно, известное департаменту полиции. Конечно, прокурор воспользовался бы случаем включить в уголовное дело интеллигента-политика. Это диктуется реакцией и общим озлоблением против левых. Думая об этом, Клим Иванович Самгин ощущал нервный холодок где-то в спине и жадно глотал одуряющий дым крепкого табака. Да, эта бабища внесла в мою жизнь какую-то темную путаницу. Более того, едва не погубила меня. Вот если б можно было ввести Бердникова. Да, написать повесть об этом убийстве — интересное дело. Писать надо мне очень тонко, обдуманно. Вот в такой тишине, в такой уютной, теплой комнате, среди вещей, приятных для глаз. Петербург встретил его не очень ласково. В мутноватом небе нерешительно сияло белесое солнце, капризно и сердито порывами дул свежий ветер с моря. Накануне или ночью выпал обильный дождь, по сырым улицам спешно шагали жители, одетые тепло, как осенью, от мостовой исходил запах гниющего дерева, дома были величественно скучны. Тон газеты «Новое время» не совпадал с погодой. Передовая по-весеннему ликовала, сообщая о росте вкладов в сберегательные кассы. Далее рассказывалось, что количество деревенских домохозяев, укрепивших землю в собственность, достигло почти 600 тысяч. Самгин, прочитав это, побарабанил по столу пальцами, посвистел. «Надо бы искать квартиру». Перед вечером он пошел к Дронову и там, раздеваясь в прихожей, услышал голос чахоточного Юрина. «Персы низложили шаха, турки султана. В Германии основан союз Ганзы, союз фабрикантов для борьбы против союза сельских хозяев. Правительство немцев отклонило предложение Англии о сокращении морских вооружений. Среди нашей буржуазии заметен рост милитаризма. Ты думаешь...» Между этими фактами нет связи. Есть! И явные. Подожди, кто-то пришел. О, это Клим Иванович! Самгину восклицание Таисии показалось радостным, рукопожатие ее особенно крепким. Юрин, как всегда, полулежал в кресле, вытянув ноги под стол, опираясь затылком в спинку кресла и глядя в потолок. Он протянул Самгину бессильную руку, не взглянув на него. Таисия на стуле. Рядом с ним. Перед нею тетрадь, в ее руке карандаш. «Это хорошо, что вы пришли. Будем чай пить, расскажете про Москву. А то Евгений все учит меня». «Учение свет», — не очень остроумно напомнил Самгин. «Ему вредно говорить». «Мне все вредно», — откликнулся Юрин, двигая ногами. И все-таки были слышны его короткие, хриплые вздохи. «Куда ты?» — тревожно спросила женщина. Он ответил. «Играть». Таисия помогла ему встать на ноги, и осторожно, как слепой, он ушел в гостиную. «Умирает, видите?» — шепотом сказала женщина. Самгин молча пожал плечами и сообразил. Она была рада, что я прервал его поучение. Мелькнули неоформленно, исчезли слова «марксизм», «смерть». В гостиной физгармония, медленно и неладно, начинала выпевать мелодию какой-то знакомой песни. Тося, тихонько отбивая такт карандашом по тетради, спросила вполголоса: «Хотите, чтобы я помогла вам найти квартиру?» Стена за окном осветилась солнцем и как будто отодвинулась подальше. «Можно бы даже сейчас сходить, тут недалеко, на нашей улице, но...» Она указала карандашом в сторону гостиной. Там песня не удалась, ее сменил чей-то хорал. Да, наверное, она очень легко доступна и даже развращена, — подумал Самгин, присматриваясь к лицу и бюсту женщины. — О чем вы думаете? Слушаю. Он всегда играет скучно. Сколько вам лет? Это не скромный вопрос. Почему не скромный? 24. Но на вид я старше, да? Не нахожу. В гостиной угрюмо выли басы. Все находят, что старше. Так и должно быть. На 17-м году у меня уж был ребенок, и я много работал. Отец ребенка художник. Теперь, говорят, почти знаменитый. Он за границей где-то. А тогда мы питались чаем и хлебом. Первая моя любовь, самая голодная. Вот еще одна исповедь, — отметил Самгин, сочувственно покачав головой. К басам физгармонии присоединились альты, выпивая что-то зловещее, карающее. Звуки ползли в столовую, как дым, а дым папиросы, которую курил Самгин, был слишком крепок и невкусен, и вообще все было неприятно. Иногда даже сахара не на что было купить. Но бедный он был хороший, веселый. Не шуми, Степанида Петровна. Это было сказано старухе, которая принесла поднос посуды. Петровна у меня вместо матери, любит меня, точно кошку. Очень умная и революционерка. Вам смешно? Однако это верно. Терпеть не может богатых, царя, князей, попов. Она тоже монастырская, была послушницей. Но накануне пострига у нее случился роман, и выгнали ее из монастыря. Работала сиделкой в больнице, была санитаркой на японской войне. Там получила медаль за спасение офицеров из горящего барака. Вы думаете, сколько ей лет? 60, а ей только 43 года. Вот как живут. Юрин играл, повторяя одни и те же аккорды, и от повторения силы их мрачности как будто росла, угнетая Самгина, вызывая в нем ощущение усталости. А Таисия ожесточенно упрекала. «Ах, Клим Иванович, почему литераторы так мало и плохо пишут о женских судьбах? Просто даже стыдно читать. Все любовь, любовь!» «Ну, позвольте. Любовь. Да, да, я знаю, это все говорят. Смысл женской жизни. Наверное, даже коровы и лошади не думают так. Они вот любят раз в год». «Любовь и голод правят миром», — напомнил Самгин. «Нет, не верю, что это навсегда», — сказала женщина. Он отметил, что густой ее голос звучал грубо, малоподвижное лицо потемнело, и неприятно расширились зрачки. «Злиться», — решил он, и хотел сказать ей что-нибудь обидное, разозлить еще больше. Она раздражала не тем, как говорила, а потому что разрушала его представление о ней. Ему было скучно. «Вот увидите, — говорила она, — и голода не будет, и любовь будет редким счастьем, а не дурной привычкой, как теперь». «Да, скучное будущее обещаете вы, — ответил он на это смешное пророчество. Будет месяц любви, каждый год месяц счастья, май — праздник всех людей». «Ну, это кондитерская мечта, это от пирожного, — сказал Самгин, усмехаясь. Таисия выпрямилась, точно готовясь кричать, но он продолжал. «Вы сообразите, каково будет беременным работать на полях, жать хлеб?» Женщина встала, пересела на другой стул и, спрятав лицо за самоваром, сказала. «Вот как? Вы не любите мечтать? Не верите, что будем жить лучше?» «Хоть гирше, та инше», — сказал Дронов, вдруг появляясь в двери. «Это бесспорно. До этого дойдем. Прихрамывая на обе ноги по очереди. Сегодня на левую, завтра на правую, но мы дойдем. Ты как мышь!» Встретила его Таисия и пошла в гостиную. «Я вот в прихожей подслушивал, о чем вы тут. И осматривал карманы пальто. У меня перчатки вытащили. И кастет. Кастет уже второй. Вот и вооружайся». «Оба раза кастеты в доме украли. Там в раздевалке, должно быть, осматривают карманы и лишнее отбирают». Юрин перестал играть, кашлял. Таисия что-то внушительно говорила ему. Он ответил, «Мне горячее вредно». Дронов у буфета, доставая бутылки, позванивая стаканами, рассказывал что-то о недавно организованной фракции октябристов. Лидер у них Гололобов, будто бы автор весьма популярного в свое время рассказа, одобренного Толстым, «Вор», изданного посредником. Рассказец едва ли автобиографический. Хотя он и Гололобов был вице-губернатором. Самгин нашел, что последняя фраза остроумна, и, усмехаясь, искоса посмотрел на Ивана, подумал: «Злая дрянь». «Да», — продолжал Дронов, садясь напротив Клима, — «правые организуются, а у левых демократизация, деморализация. Эсеры взорваны Азефом. У эсдеков группа «Вперед», группочка Ленина, плехановцы издают дневник эсдека, меньшевики, ликвидаторы «Голос эсдека», да еще внефракционная группа Троцкого. Это история или кавардак? Самгин слушал его невнимательно, его больше интересовала мягкая речь Таисии в прихожей. «Я тебя прошу, не приходи. Тебе надобно лежать. Хочешь, я завтра же перевезу тебе физгармонию?» «Хорошо бы», — пробормотал Дронов. Самгин все яснее сознавал, что он ошибся в оценке этой женщины, и его досада на нее росла. «Умирает», — сказала она, садясь к столу и разливая чай. Густые брови ее сдвинулись в одну черту, и лицо стало угрюмо, застыло. «Как это тяжело! Погибает человек, а ты не можешь помочь ему». «Погибать?» — спросил Дронов, хлебнув вина. «Не балаган, Иван». «Да нет, я серьезно. Я ведь знаю твои вкусы. Была б моя воля, я бы специально для тебя устроил целую серию катастроф, войну, землетрясение, глад, мор, потоп. Помогай людям, Тося». Вздохнув, Таисия тихо сказала: «Дурак». «Нет», — возразил Дронов, — «дуракам легко живется, а мне трудно». «Не жадничай, легче будет. Спасибо за совет, хотя я не воспользуюсь им». И, подпрыгнув на стуле, точно уколотый гвоздем, он заговорил с патетической яростью: «Клим Иванович, газету нужно, большую, демократическую газету. Жив быть не хочу, а газета будет». Уговаривал Семидубова: «Наиграй мне 200 тысяч, прославлю во всем мире». Он мычит, черт его дери, но, чувствую, колеблется. «Я бы в газете корректоршей или конторщицей», — помечтала Тося. В общем, было скучно. И Самгина тихонько грызла тягостное ощущение ненужности его присутствия в этой комнате с окнами в слепую каменную стену, глупости Дронова и его дамы. Почему я зависим от них? Минут через 5 он собрался уходить. «Значит, завтра ищем квартиру», — уверенно сказала Таисия. «Да», — ответил он. Квартиру нашли сразу. 3 маленьких комнаты во втором этаже 3-этажного дома, рыжего в серых пятнах. Самгин подумал, что такой расцветки бывают коровы. По бокам парадного крыльца медные и эмалированные дощечки извещали черными буквами, что в доме этом обитают люди странных фамилий. Присяжный поверенный Я. Ассикритов, акушерка Интролигатина, учитель танцев Волков Воловик, настройщик рояля и починка деревянных инструментов П.Е. Скромного, школа кулинарного искусства и готовые обеды на дом Т.П. Федькиной, переписка на машинке, 3-й этаж квартиры 6Д Ильке, а на двери одной из квартир 2-го этажа квадратик меди сообщал, что за дверью живет Павел Федорович Налим. «Демократия», — поморщился Самгин, прочитав эти вывески. Но комнаты были светлые, окнами на улицу, потолки высокие, паркетный пол, газовая кухня, и Самгин присоединил себя к демократии рыжего дома. В заботах по устройству квартиры незаметно прошло несколько недель. Клим Иванович обставлял свое жилище одинокого человека не торопясь, осмотрительно и солидно. Нужно иметь вокруг себя все необходимое, и чтобы не было ничего лишнего. Петербург — сырой город. Но в доме центральное отопление, и зимою новая мебель, наверное, будет сохнуть, трещать по ночам. А кроме того, новая мебель не нравилась ему по форму. Для кабинета Самгин подобрал письменный стол, книжный шкаф и 3 тяжелых кресла под черное дерево. В 80-х годах эта мебель была весьма популярной среди провинциальных юристов либерального настроения. И замечательный знаток деталей быта Бабарыкин в одном из своих романов назвал ее стилем разочарованных. Для гостиной пригодилась мебель из московского дома. В маленькой приемной он поставил круглый стол, полдюжины венских стульев, повесил чей-то рисунок пером с Гудонова Вольтера, гравюру Матте, изображавшую сердитого Салтыкова, Щедрина, гравюрку Гаварни, французский адвокат произносит речь. Эта обстановка показалась ему достаточно оригинальной и вполне удовлетворила его. Разыскивая мебель на Апраксином дворе и Александровском рынке, он искал адвоката в помощнике, которому было бы удобно приписаться. Он не предполагал заниматься юридической практикой, но все-таки считал нужным поставить свой корабль в кильватер более опытным плавателем в море столичной жизни. Он поручил Ивану Дронову найти адвоката с большой практикой в гражданском процессе, дельца не очень громкого и внепартийного. — Понимаю, — догадался Дронов. — Не хочешь ходить под ручку с либералами и прочими жуликами из робких? Так найдем сурка, животное не из редких. Иван Дронов вертелся точно кубарь. Самгин привык думать, что кнутик, который подхлёстывает этого человека, хамоватая жажда большого дела для завоевания больших денег, но чем более он присматривался к нянькиному внуку, тем чаще являлись подозрения, что Дронов в каждый данный момент и во всех своих отношениях к людям человечишка неискренний. Он не скрывает своей жадности, потому что прячет за нею что-то, может быть, гораздо худшее. Вспоминались те подозрения, которые возбуждала Марина. Вспоминался Евноазев. Самгин отталкивал эти подозрения и в то же время невольно пытался утвердить их. Реорганизация жизни. Общее стремление преодолеть хаос, создать условия правовой закономерности, условия свободного развития связанных сил. Для многих действительность стала соблазнительней мечты. Таисия сказала о нем, мечтатель был, но превратился в практика. Не следует так часто встречаться с ним. Но Дронов был почти необходим. Он знал все, о чем говорят в кулуарах Государственной Думы, внутри фракций, в министерствах, в редакциях газет. Знал множество анекдотических глупостей о жизни царской семьи. Он находил время читать текущую политическую литературу и, наскакивая на Самгина, спрашивал, «Ты читал «Общественное движение» Мартова, Потрисова? Нет? Вышла первая часть второго тома. Ты погляди и посмеешься». Самгин вспоминал себя в Москве, когда он тоже был осведомителем и оракулом. Было досадно, что эта позиция занята, занята легко, мимоходом, и не ценится захватчиком. И крайне тягостно было слышать возражение Дронова, которое он всегда делал быстро, даже пренебрежительно.